Глава 6. Указатель дорог похож на ежа, на сухой цветок, растопыривший листья колючки. Под указателем хорошо сидеть, привалившись спиной к старому столбу и думать о жизни. Потому что жизнь здорово похожа на указатель, мирно поскрипывающий над твоей головой. Вот ты свернул направо. Тот другой ты остановился, размышляя, и тоже свернул направо, но отстал от первого тебя, а другой ты другой. Ты тем временем шел, никуда не сворачивая, и вот они расходятся все дальше и дальше твоей дороги, а ты беспомощно мечешься, пытаясь из множества других себя выловить себя настоящего. Нигар закрыл глаза. Солнце напекло голову, оттого и множится в глазах, оттого и дробятся дороги. Потому что провинция Рок на самом деле необозрима. Муравей ползает по огромному голому столу в поисках одной единственной крошки и будет ползать долго всю муравьиную жизнь. А если стол не гладкий? Если это стол, оставленный после роскошного пиршества, заваленный обглоданными костями, залитый соусом и вином? Теперь он может признаться себе, что в этом его муравья счастье. Провинция Рок слишком велика, в ней слишком много женщин. Можно не думать о том, как придется с ней единственной поступать. Как тащить живого, ни в чем не повинного человека на плаху, не повинного, потому что трудно вообразить вину молодой женщины перед лесным чудовищем, кровососом в серой паутине. Пенка, которую он привык называть тяр, заноза, засевшая в сердце до конца его дней. Правда, дней этих осталось всего ничего, потому что звезда охота скоро опустится за горизонт. Самообман. Он не палач по призванию. Он даже по принуждению не очень-то палач. Спроси того парня, торговца платками. Он опровергнет. Он будет доказывать обратное. Спроси лжетиар по прозвищу Пенка. Она объяснит доходчиво и просто. Спросить бы отца-служителя. Тот начнет туманно растолковывать про завещание святой птицы, про ее золотой чертог, куда не войти преступнику. А ему и Гару и на чертог уже плевать. Он нанялся бы в подмастерье к настоящему палачу, потому как без этого его умение погибнет и Лаза. Проскрипела мимо груженная мешками телега. Возница катил, не сверяясь с указателем. Местный, видимо, дорогу давно знает. Потом показался странник. Настоящий, в плаще до земли и с посохом. Игар мимоходом усмехнулся. Плащ такой длинный путается и пачкается. Посох бесполезен, если только не отбиваться им от собак. А собаки в этих местах какие-то мелкие, смирные. Так что таскает наш странник свою палку для того только, чтобы быть похожим на скитальцев, какими рисуют их на лубочных картинках. Странник остановился, покосился на Игара, подошел к указателю, долго шевелил губами, разбирая темные в дорожках древоточцев буквы. «На Олок, на Требур, а мокрый лес туда?» Игар не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Кивнул утвердительно. На самом деле, кто его знает, где этот мокрый лес? Туда ли указывает широкое грязное ручище с занозами от плохо шлифованного посоха? Странникам свойственно бродить. Вот пусть и бродит себе, зачем ему мокрый лес? Длинный нос под капюшоном смешно сморщился. «Я это... скит там, возле мокрого леса. Гнездо? Точно ведь?» В душе Игара что-то тихонько и неприятно сжалось. Царапнуло, как железом о стекло. «Скит». Странник топтался. Это был очень словоохотливый странник. Если болтлив, то сиди дома, точи ляса перед воротами. А дорога в одиночестве располагает к молчанию и, так сказать, углубленному созерцанию себя. Впрочем, кое для кого долгое молчание равносильно воздержанию от естественных надобностей. Игар криво усмехнулся. Странник нашел собеседника, праздно восседающего под дорожным столбом, и сейчас справит нужду, выговорится, то есть. «Я...» — странник мигнул, перебрасывая посох из руки в руку. «Я это... скит, в гнездо иду. Насоветовали мне. У святой птицы правды спросить. Дочка моя, вишь, от рук отбилась, нашла себе бродяжку какого-то. Ни рожи, ни звания. И говорит, ежели не сочетаете нас, удерем, говорит, к алтарю. Что тут делать из этих, что к алтарю прутся, половина сгинывает без следа. А женишок-то тьфу. Хочу вот дочку в скит отдать на время, пусть образумится малеха. Игар отвернулся. Странник как-то сразу сделался ему неприятен. Пусть замолчит. Ему, Игару, нужна тишина, чтобы вспомнить как следует те счастливые 2 месяца, на которые Илазина мать отдала дочурку в гнездо. Тоже, мол, чтобы образумилась. Не то чтобы им было так уж легко встречаться, однако ему казалось, что он всюду ощущает на себе ее взгляд. Когда занимался повседневной работой, когда рылся в старых манускриптах, когда внимал урокам отца-разбивателя, тот бедняга нарадоваться не мог на послушника, внезапно воспарившего в сложном искусстве когтей и клюва. Игар не выдыхался, часами танцуя с маленьким изогнутым когтем в одной руке и длинным колючим клювом в другой, закручиваясь спиралью, то и дело нанизывая на клинок собственную ускользающую тень. Ему мерещились блестящие Илазиные глаза в темной щели окна бойницы. И только перед лицом птицы Игар забывал о взгляде Илазы. Наедине с птицей он принадлежал только одной птице. Возможно, — понял он потом, — Илаза ревновала и победила в конце концов. Ибо ради нее, возлюбленный, он отправился на поклон алтарю и снял, оставил в траве храмовый знак. «Так до вечера, думаю, добраться», — странник снова мигнул. Веки у него оказались желтыми, как черепашье брюхо. Игар кивнул. Неохотно, так что заболели шейные позвонки. Странник мигнул в последний раз и пошел прочь, подметая дорогу полами плаща. Игару захотелось наступить на край ткани, чтобы услышать треск и возмущенный возглас. Он поднялся, принуждая затекшее тело, как погонщик принуждает упрямого осла. Поглядел вслед страннику, повернул в противоположном направлении, радуясь, что удалось обмануть судьбу и упростить выбор. Теперь он может, по крайней мере, объяснить себе, почему выбрал эту дорогу, а не другую. Хотя судьбе, как правило, ничего не объяснишь. Игар успел скрыться за жиденьким леском, когда с той стороны, откуда он явился сегодня утром, на перекресток вылетел вооруженный отряд. Их было 7. Ни на кожаных куртках, ни на высоких шляпах с обвислыми полями не замечалось знаков различия, хотя опытный глаз ни в коем случае не принял бы всадников за случайных попутчиков, отправляющихся в город по делам и на всякий случай прихвативший каждый по сабле. Предводитель отряда опять-таки ничем не выделялся внешне, однако именно к нему обернулись все головы, когда кавалькада остановилась у самого дорожного столба. Вдалеке еще маячила фигура в длинном плаще и с посохом. Не теряя времени, предводитель отдал короткий приказ, и 8 лошадей, 8-я запасная, что есть духу, устремились страннику вдогонку. Странник обернулся. На замурзанном лице его отразился испуг, он поспешно посторонился, чтобы дать отряду дорогу. В следующую секунду в его глазах померк свет. Игар шагал своей дорогой и потому не видел, какими свирепыми и удовлетворенными сделались лица всадников. Он не видел, как предводитель жестом велел подвести пленника поближе, как странник, чьи ноги заплетались от основательного удара по голове, предстал перед его довольными очами, и как довольство в этих самых очах постепенно сменилось раздражением и яростью. «Бараны! Это ж старый хрыч, а то сопляк должен быть!» Игар не видел, как странник, потерявший к тому времени и плащ, и посох, возится в канаве на обочине, благодаря святую птицу за счастье оставаться живым, и с трепетом вслушивается в затихающий вдали стук копыт. Игар шел, тащился, волоча ноги, и на душе его было скверно. Слово «гнездо», неоднократно произнесенное странником, не желало уходить из мысли, оно повторялось, как эхо в запертом ущелье, то усиливаясь, то угасая. Сквозь пыльный пырей, затопивший обочины, проступали укоризненные глаза птицы. Птица простит. Здешний скит — другой скит. Не тот, чье самолюбие навеки уязвлено поступком послушника Игара. Другое гнездо, живущее по тем же законам, но и отец-вышестоятель другой. И дознаватель, и послушники все незнакомые. И отец-служитель не станет поглядывать на Игара с тем выражением, которое так часто заставляло его краснеть и бояться. Скит — единственное место, где он может рассказать все. Гнездо-убежище, где надо спрятаться, в том числе и от себя. Потому что он побежден. Он не умеет расплатиться за жизнь Илазы жизнью другого человека. и не успеет уже научиться. Игар брел по пояс в траве. Дорога осталась за спиной, а он не заметил, когда свернул с нее. Невыносимо тянуть эту ношу в одиночку, почему он раньше не подумал о птице? Боялся, считал себя отверженным. Но птица простит. Аскет пусть наказывает. Игар безропотно примет все, хуже, чем есть, все равно не будет. Он споткнулся и упал, и не стал подниматься. Перед его глазами спаривались в дебрях травы два красно-черных продолговатых жучка. Он целомудренно отвернулся, вдыхая запах земли и жизни. Как хорошо. Есть нора, в которую он забьется. Глубоко-глубоко. Дабат. По невидимой отсюда дороге требовательно простучали лошадиные копыта. Неизвестный отряд спешил туда, куда он, Игар, уже никогда не попадет. Учитель хвалил ее все чаще. Вместо соломинки из угла его рта теперь постоянно выглядывала белая тыквенная семечка. Девочка научилась читать легко и без запинки. Вместо азбуки ей вручили потрепанную книжку с историями, в которых звери говорили, а люди вели себя как дурачки. Она смеялась, читая. В такие минуты Лиль поглядывала на нее в замешательстве. Лиль непонятно было, что смешного можно увидеть на белом, испещренном значками листе. Мальчишки упросили большую Фа, и теперь после уроков им было позволено ходить на замерзший пруд под присмотром веселой чернобуровой служанки. Лиль долго сопела, конючила и хныкала, пока, наконец, и ей разрешили то же самое. Девочку большая Фа и слушать не стала. Ни без присмотра, ни под присмотром путь со двора был заказан. И уж тем более не могло идти речи ни о каком пруде. Книжка со смешными историями перестала ее радовать. Мальчишки собирались на пруд, хвалились друг перед другом деревянными, с железными полозьями, скользунами. Их полагалось привязывать к ногам и так скользить по льду. Счастливый Кари был единоличным обладателем старого, треснувшего корыта. В нем катались с горы, и за право прокатиться Лиль платила малышу ленточками, стеклышками, старыми пряжками от башмаков. Девочка хмуро думала, что эдак многочисленные тайники Лиль скоро скудеют, не доживут до весны. Сама она могла лишь бродить по двору, бросать снежки в намалеванную на заборе мишень и вертеться под ногами у вечно занятых, озабоченных взрослых. Потом Яр простудился. Мать его, обнаружив нос сына мокрым и опухшим, без разговоров отобрала у ноющего парня шубу и шапку. Яровы скользуны остались без присмотра. Когда мальчишки и Лиль ушли на пруд, девочка залезла под крыльцо, где хранилось обычно все яровое имущество, и вытащила сокровище наружу. Скользуны пришлись ей по ноге, ну точь в точь, будто Яров отец выстругивал их, примеряя к ее сапожку. Целый день она неуклюже скользила по утоптанному снегу двора, однако перед возвращением детей смутилась и спрятала Ярова скользуны туда, где они перед тем и лежали, под крыльцо. И с тоской подумала, что на завтра Яр, конечно же, выздоровеет. Яр действительно чихал уже реже, однако мать его с помощью мучительной процедуры, заглянувшей сыну в горло, никуда не пустила его и на протесты ответила подзатыльником. Лиль и мальчишки ушли. Девочка почувствовала, как изнутри ее просыпается некое жгучее, неостановимое желание. Растет и распирает, и кажется, что умрешь, если не сделаешь, если не решишься. Днем калитку не запирали. Взрослые заняты были делами кто на кухне, кто в сарае, кто в мастерской. Сунув Яровы скользуны под мышку, девочка пробралась в узенькую, робкую, еле приоткрывшуюся щель. За воротами сияло солнце. Девочка поразилась, почему там, во дворе, она этого не замечала. Снег горел, сиял, разлегался от горизонта до горизонта. У пруда черным кружевом сплелись голые ветки трех высоких берез, и оттуда слышались визг и смех, и крики, и хохот, и захлебывающиеся голоса. Она прищурилась, закрыла лицо ладонью. На мгновение закружилась голова, но девочка справилась с собой. Скользуны под мышкой, и кажется, что обитые железом полозья зудят. Невыносимое чувство. Она побежала. Закричала что-то веселое и глупое, просто так, зная, что ее никто не слышит. Со склонов к пруду катились корыты и крышки от бочек, и даже маленькие деревянные санки. На девочку, в восторге остановившуюся поодаль, никто не обратил внимания. Тогда она разогналась и, подобно большинству вопящих ребятишек, ринулась вниз на собственном заду. На льду оказалось холодно и твердо. Среди множества вопящих ребятишек взгляд ее сразу же разыскал братьев и Лиль. Вики катался легко, умело, с форсом. Маленький Карри косолапил, широко расставив короткие ноги в огромных сапогах, а Лиль носилась на одном скользуне, а за ней на веревке волочилась по льду то самое знаменитое корыто. Когда Лиль резко тормозила, корыто со всего разгону поддавало ей под коленки, и наездница одним лишь чудом удерживалась на ногах. Девочка отошла в сторонку и приладила к сапогам скользуны. На льду оказалось гораздо труднее удерживать равновесие. Она несколько раз грохнулась, больно ударившись коленками. Но зуд в обитых железом полозьях не утихал, и вот она уже стоит, балансируя руками, и вот шаг, первый шаг, и лед ослепительно блестит, и кажется почему-то вкусным, и хочется лизнуть его языком. Со стороны она, наверное, выглядела неуклюже. Она падала через каждые три шага, но ей казалось, что она птица и парит над озерной гладью. Пруд лежал под солнцем, как круглая блестящая тарелка с черной щербинкой полыньи. Ребятишки катались по ледяной тарелке, как горох, и девочка, перемазанная снегом, оглушенная смехом и гамом, смеялась тоже. Уже, получается, уже выходит. «Быстрее, еще быстрее!» Потом к ней подкатил краснощекий Вики с глазами, как круглые сливы. «Ты что, сбежала?» Она не могла понять, чего больше в его голосе — возмущения или уважения. В своей ушастой шапке он показался ей похожим на снежного зайца. Она не выдержала и рассмеялась. И он против ожидания улыбнулся в ответ. «А хочешь на корыте?» Карри не стал требовать платы. Проваливаясь скользунами в снег, девочка снова взобралась на высокий берег, и Вики, подтягивающий на веревке треснувшее корыто, насмешливо прищурился. «А не забоишься? Не напачкаешь с перепугу, а?» Она молча мотнула головой. Полы шубы наполнили корыто доверху, оно сразу сделалось тяжелым и неповоротливым, но Вики и Лиль подтолкнули сзади, и девочка почувствовала, как корыто переваливается через кромку, через поребрик, отделяющий равнину от горы. Весь ветер мира кинулся ей в лицо и забил дыхание, но она все равно не стала бы дышать, у нее замерло сердце. Она неслась сквозь зимний день, как пущенная стрела, и черные фигуры ребятишек размазывались в движении, и размазывался белый горящий снег, а впереди маячило черное, неслось, приближалось. «Повара! Полынья!» Корыто подпрыгнуло, вылетело на лед, завертелось волчком. Рядом мелькнула черная, незамерзшая поверхность воды, родник. Тонкий лед на окраинах полыньи казался прозрачным, совсем уж сахарным. Днище корыто скрижетнуло, а твердое... У девочки закружилась голова, а потом вдруг оказалось, что корыто стоит у самого противоположного берега. Детишки вопят и катаются, как прежде, щеки ее соднят и горят, но зато она снова может дышать. Вики, странный, бледный, без шапки, схватил ее за плечи. «Ты что? Ты чего? Управлять же надо! Ты же в полынью!» Пошатываясь, как пьяная, девочка выбралась из корыта. Они все сгрудились вокруг. Вики, Карри, Лиль. Все говорили одновременно, а она только счастливо улыбалась, удивленно глядя на опрокинутое корыто и все еще переживая восторг свободного снежного падения. Потом ее грубо схватили за плечо. Большая фаза слонила собой полмира. Ее маленькие глаза глубоко утонули в провалах под лысыми бровями, тонкие губы тряслись, и с первым же словом, сорвавшимся с них, девочкин полет окончился. Тяжелая рука отбросила ее голову так, что чуть не порвалась шея. И еще пощечина, и еще, и слезы, хлынувшие сами собой, перемешались с красной, капающей на снег кровью. «Мерзавка!» Жалобно заплакала Лиль. Что-то сбивчиво объяснял Вики. Девочку уже волокли за руку, волокли прочь от любопытствующих, удивленных, испуганных глаз. Кровь капала, тут же теряясь на снегу, и волочилась на веревке над треснутое корыто. Посреди двора горел костер. Карри, без слез встречавший розгу, плакал навзрыд. Яр не вышел из дому. Вики стоял, втянув голову в плечи, а Лиль смотрела в сторону, будто происходящее ее вовсе не касалось. На костре жгли корыто. Жгли вместе с заветными скользунами и несколькими подвернувшимися под руку ненужными тряпками. Большая Фа возвышалась над костром, бесстрастная, как палач. Девочка смотрела, и слезы в ее глазах были горячими и злыми. «Погодите, вот вернется Альмар. Вот он вернется, я ему же скажу. Он всем вам покажет. Пусть только вернется». «Дороти», — грубо сказала чернобровая служанка, «да ежели бы ты утонула, чтоб тогда господин Альмар нам всем показал, а?» Девочка отвернулась. Она ненавидела большую Фа так истово, что на отповедь служанке уже не хватало сил. «Так в чем же именно? Конкретно ты раскаиваешься? Выскажи четко и ясно, нам будет легче разговаривать». Скит, в котором вырос Игар, был меньше. Меньше и как-то тусклее. Он понял это, проходя длинным, как улица, коридором, стены которого были сплошь покрыты чеканными лицами. Так гнездо увековечивало память тех, кто на протяжении столетия служил птице в этих стенах. Лица вовсе не походили на парадные портреты. Это были слишком живые, слишком выразительные лица. Игар с ужасом вообразил, что идет по коридору в молчаливой толпе, и множество достойных, уважаемых людей смотрят на него с брезгливым снисхождением. В том гнезде, где прошли его детство и юность, был коротенький коридор с изваянными из гипса барельефами. Со временем его глаз так привык к ним, что перестал замечать. Как рисунок древесного среза на полу, как тонкую решетку на круглом окне, как родинку на подбородке отца-вышестоятеля. Здешний отец-дознаватель был куда моложе того, что когда-то принимал Игара в скит. Ему не было, пожалуй, и 40. С первого взгляда Игар решил с облегчением, что этот человек куда мягче и покладистее, чем это принято в его должности. Теперь он все же глубже понимал свою ошибку. Тот, прежний дознаватель, был просто ласковым добряком. Если, конечно, сравнивать с человеком, который сидел сейчас перед Игаром в высоком резном кресле. Собственный Игаров зад помещался на самом краешке точно такого же кресла, удобного и располагающего. Вот только сиделось-то, как на иголках. Лучше бы встать. «Итак, в чем?» «Во всем», — сказал Игар быстро и низко опустил голову, чтобы раскаяние его выглядело более искренним. Отец-дознаватель коротко вздохнул. «Я предупреждал тебя в самом начале разговора. Постарайся поменьше лгать. Как можно меньше, если уж совсем не можешь. Воздержаться». «Итак?» Игар молчал. Наверное, следовало сказать, что он раскаивается в том, что предпочел благородному служению птицы обыкновенную женщину. Особое раскаяние вызвано способом, каким это его предпочтение осуществилось. Алтарь, как известно, дарован не птице и служит не ей. Алтарь не приемлет иных святынь, кроме любви и девственности, не терпит чужих амулетов и не подчиняется ничьим законам. Алтарь в этом мире сам по себе. Итак, Игар изменил птице, сбежал из скита и сбросил перед обрядом храмовый знак. «Во всем этом следует каяться в первую очередь, а вот раскаяния нет. Что не уберег Илазу, наизнанку готов вывернуться от горя и стыда. Что врал без ноги и пенки. Что ободрал как липку этого несчастного торговца платками. Как угодно готов искупить. Вряд ли отец-дознаватель это поймет. Он молчал, потому как врать было бессмысленно и опасно. Отец-дознаватель покрутил между пальцами шарик ароматной смолы, сунул за щеку, удовлетворенно прищурился. «Собственно, самая страшная кару, которую я готов к тебе применить, это выставить обратно на дорогу, откуда ты и пришел. Вряд ли ты этого хочешь. Но и хуже, чем было, тоже ведь не будет, правда?» Игар молчал по-прежнему. Когда рыбку жарят попеременно на двух сковородках, ей тоже, вероятно, кажется, что лучшая сковородок та, на которой ее рыбки сейчас нет. «Все послушники время от времени испытывают необходимость сбежать», задумчиво сообщил отец-дознаватель. «Другое дело, что я... В нашем ските до этого не доходит. Либо ты имеешь счастье служить птице и принимаешь на себя связанную с этим ответственность, либо нет. Вот так и с тобой. Ты изначально крученый, с изъянчиком. Вот и сейчас не сказал мне всего. Я мог бы узнать это все, да чего там, просто выпотрошить тебя, как белку. Но я и без этого прекрасно понимаю главную твою беду. Ты неожиданно обнаружил, что сам справиться со своей судьбой не в состоянии, что мир велик, но дорога холодная и грязна, что ножи режут, а пики колют, что тебе кого-то очень жаль, но помочь ты не можешь, а в это время практически никому не жаль тебя. И твоей душе неприятно и жестко, потому что ты наделен совестью, а возможностью жить с ней в согласии не наделен. И тогда ты вспоминаешь, что единственное существо, которое от тебя ничего не потребует, — святая птица. И ты идешь к ней не потому, что раскаялся, а потому что отчаялся. А это уж очень разные вещи, Игар. Думаю, что я не пущу тебя к птице. Игар поднял голову. В глазах дознавателя не было ни намека на сочувствие, ни тени. «Почему бы птице не решить самой?» — спросил он глухо, потому что горло его сжалось, и не от слез, а скорее от ярости. Она всегда относилась ко мне снисходительно. Он понял, что употребил неверное слово, но возвращаться назад было поздно. Дознаватель приподнял уголки рта. «Снисходительно». В тоне его скользнула сложная, едва заметная издевка. Игар не выдержал и втянул голову в плечи. Зря он свернул с дороги, чтобы постучаться в эти ворота. Напрасно. В дверь поскреблись. Вошедший был послушник, чуть старше Игара, в щегольской шерстяной курточке и с ученическим когтем у пояса. Отец-дознаватель. Отец-вышестоятель велел на словах передать, что те семеро всадников, которые непочтительно стучатся у ворот, что он просит вас рассмотреть их желание и поступить сообразно с... сообразно. Послушник сбился, покраснел и поклонился. Игар ощутил вдруг холод, ледяной всплеск, зародившийся где-то в желудке, мгновенно охвативший его целиком. Он понятия не имел, зачем у ворот скита оказались семеро непочтительных всадников, однако тело его знало, вероятно, больше. Отец-дознаватель тоже знал больше. Изучив в деталях склоненную макушку вестника, он перевел тяжелый взгляд на собеседника в кресле напротив. «Кто это, Игар?» «Не знаю», — выдавил тот и вполне честно. Отец-дознаватель вздохнул. «Что ж, попробуем еще раз. Кто это?» Лицо его вдруг заполнило собой всю комнату, а глаза, как два зубастых крота, ввинтились Игар в душу. «Не...» Игар отпрянул, заслоняясь рукой. «Сам». «Да кто тебя трогает?» Дознаватель отвернулся с напускным равнодушием. «Ну?» «Кто угодно». Игар почему-то с ненавистью посмотрел на парнишку-посланца, на коготь у его пояса. Там, где он вырос, послушникам не разрешалось ходить с оружием вне занятий отца-разбивателя. «Это может быть кто угодно. Все они...» Он не стал уточнять, кто такие эти все. Предполагал, что дознаватель сам догадается, какую участь готовят Игару эти всадники у ворот, и поступит, по выражению послушника гонца, совершенно сообразно. Дознаватель прикрыл глаза. «Понимаю. Укрывшись в этих стенах, ты бежал не столько от мук воспаленной совести, сколько от кулаков, кинжалов и веревок. Ты решил, что кара, наложенная на подраненного птенца его великодушными отцами, окажется куда мягче, нежели месть большого мира, который гонится за тобой по пятам. Так?» Игар поднялся. Мышцы его ныли, вероятно, предчувствуя скорое свидание с кулаками, кинжалами и веревками. «Не так», — сказал он через силу. «Но теперь все равно. Мне можно идти?» Послушник с когтем смотрел на него во все глаза. «Интересно», — подумал Игар, — «как я в этих глазах выгляжу. Приблудный, сумасшедший, оскверненный птенец, здорово пощипанный десятками кошек. Не слушай своего норова, мальчик. Никогда не попадешь в такую переделку. Святая птица сохранит». Дознаватель потянулся совершенно домашним, ленивым, несоответствующим чину движением, легко поднялся. «Что ж, пойдем, Игар». Послушник у двери почтительно шарахнулся. Дознаватель пропустил Игара перед собой. В темноте коридора оказался еще кто-то почтительно склоненный и страшно любопытный, но Игар не смотрел по сторонам. Изнутри строение походило не на гнездо, а скорее на муравейник, такие же частые узкие низкие ходы, коридоры, повороты. Игар ждал, что отец-дознаватель велит послушнику выпроводить его, но потом понял, что тот желает проследить сам. собственноручно убедиться, что кукушонок покинул гнездо. Дабат. Он втянул голову в плечи. Как-то не хотелось думать о перчатке правды, а ведь как раз с ним-то встреча наиболее вероятна. Потому что как раз и Лазина матушка имеет к Игару наибольшие претензии, а как раз она менее всего склонна прощать. У приоткрытых ворот стоял, рассеянно озираясь, невысокий человек весьма преклонных лет, с двумя когтями на обоих боках, седой щетиной вокруг обширной лысины и шелковыми крыльями, расслабленно подрагивавшими на ветру. Всякий, хоть понаслышке знакомый с бытом гнезда, немедленно опознал бы в нем отца-разбивателя. Больше у ворот не было ни души. Игар хмуро подумал, что дисциплина в гнезде вполне сообразна. В том ските, где он вырос, в такой ситуации под воротами давно собралась бы стая послушников. Ему было холодно. Он постепенно замерзал, следуя коридорами в сопровождении дознавателя. А теперь его просто колотило озноб, и все время хотелось обхватить руками плечи, чтобы хоть чуточку согреться. Щель между створками ворот заглядывали хмурые, настороженные лица. Появление Игара отразилось на них свирепой радостью. Чаще зафыркали, замотали головами злые, раздраженные ожиданием кони. «Этот!» — удовлетворенно сообщили из-за ворот. «Отцы-то гля, сами сообразили, что к чему. Ну и нюх. Так твою в растрепку». Непочтительные всадники бронились через слово, но не злобно, а скорее удовлетворенно, с некой живодерской радостью. «За сопляком копыта сбивать!» «Сюда, что стал? Открывай, открывай!» В ухе Белокурова с тонкими губами всадника поблескивала медная серьга. Рука в перчатке лежала на рукояти хлыста. У Игара заныла спина. Он оглянулся на дознавателя просто так, без надежды. Дознаватель глядел в небеса, задумчиво, отрешенно, будто барышня на первом свидании. «Ну да, это за мной», — сказал Игар, хотя надобности в этих словах не было никакой, все и так прекрасно понимали. Отец-разбиватель почесал лысину, оставив на ней 5 красных полосок, и будто случайно подтолкнул створку в ворот носком сапога. От этого чуть заметного прикосновения тяжелая створка вздрогнула и приоткрылась еще. Щель раздалась как раз настолько, чтобы пропустить худощавого парнишку вроде Игара. Ему сделалось тошно. Страшно, до тошноты. На широкий лопух под забором опустилась зеленая муха, именно такая, как те, что изумрудно поблескивают на раскрытых глазах покойников. Глядя на муху, Игар понял вдруг, что по своей воле за ворота не выйдет. Пусть его тянут, толкают, выволакивают, пусть запятнаются, чего там. Гнездо, в котором он вырос, уже предавало его холодным молчанием отца-вышестоятеля. Если птенец вывалился на дорогу, гнездо не поможет ему. Гнездо не примет его, источающего чужой запах, грязного и подраненного. «Это за мной», — услышал он собственный голос, странно спокойный и почти безмятежный. «Да». Шаг. Круглый лошадиный глаз, без сострадания. Еще шаг. За воротами деловито разматывали веревку. Вот и все. «Одну минуту», — негромко сказали у него за спиной, и он замер. Останавливаться ни в коем случае нельзя было, потому что мужество сейчас его оставит. «Одну минуту, Игар. Ты стал бы выбирать между своей неудовлетворенной совестью и постоянством птицы?» Игар не вполне понял. Он не был сейчас готов к отвлеченным рассуждениям, и слова дознавателя скользнули мимо его разума, однако в интонации отца он уловил нечто, внушавшее надежду. Он обернулся. Дознаватель смотрел прямо на него, и в его глазах не оставалось ни следа былой рассеянности. «Если ты приходишь к птице, то приходишь весь, без остатка. Сейчас. Понимаешь?» Игар понимал сейчас единственную и очень простую вещь. За воротами топчется в ожидании его долгая, мучительная смерть. Остальное птица поймет и простит. И он медленно кивнул. «Прихожу. Весь. Без остатка. Сейчас». Лицо дознавателя расплылось перед глазами, заняло собой полнеба. Откуда-то со стороны послышался тягучий, удивленный голос. «Ну ты крученый. и крученый. «Это правда!» — выкрикнул Игар. И это стало правдой. Он разом успокоился. На смену мучениям и метаниям пришло ясное, спокойное осознание истины. Пилазу не спасти. В любом случае не спасти. Можно совершить еще 1000 ошибок и сделать несчастными 1000 людей, но лучше принять мир таким, каков он есть, и спокойно посмотреть в глаза птице. «Хорошо», — сказал отец-дознаватель, и лицо его было уже обыкновенным лицом, не старого, уверенного, склонного к сарказму человека. «Теперь вполне хорошо. Дабат». Отец-разбиватель, все это время созерцавший синее небо, мягко взял Игара за плечо и оттолкнул вглубь двора. За воротами рыкнули сразу несколько голосов, раздраженно, нетерпеливо. «Промашечка, господа хорошие», — приветливо сообщил им отец-разбиватель. «Парнишка-то раздумал, оказывается. Милости просим очистить место, ибо ежели какой-нибудь смиренный странник захочет постучать в ворота гнезда, то вы, с позволения сказать, проход загораживаете». Странно, как за время всей этой длинной тирады старика ни разу не перебили. Наверное, потому что лишились дара речи от возмущения и гнева. Впрочем, стоило разбивателю закончить, как по ту сторону приоткрытых ворот разразилась целая буря отборного сквернословия. Разбиватель задумчиво оглянулся на Игара. По коже того пробежал мороз, и вдруг, неуловимым движением вытащив из ножен коготь, бросил его рукояткой вперед. Игар еле поймал. Никогда в жизни у него не было достаточной реакции, и он давно не тренировался и боялся, и думал совершенно о другом, потому коготь чуть не ударил его рукоятью по носу. Разбиватель поморщился. «Ну, покажи, на что ты способен, покажи-ка». Ворота раскрылись. Не без участия парнишки-послушника с ученическим оружием на поясе, который, оказывается, все это время был тут и все видел. Ворота распахнулись широко и гостеприимно, и глаза семи всадников уставились на Игара со свирепым нетерпением. Спустя мгновение в воздухе зависла веревка. То есть обомлевшему Игару показалось, что она зависла, на самом деле она летела, разматываясь, оборачиваясь петлей, готовясь уцепиться ему за горло. Он присел. Прием назывался «птица на водопое», но она отдавала себе отчет, что показывает скорее жабу на листе кувшинки. Веревка коснулась когтя и раздвоилась, и упала, и змеей поползла по растоптанной копытами траве. Лошадиные груди, круглые и твердые, как огромные коричневые шары, одна с белой меткой. Игар вертелся, уходя из-под копыт, выделывая когтем фигуры, которыми его никто никогда не учил. Кажется, он придумал их на ходу. Неуклюжие, некрасивые, большей частью бестолковые. Лошади пятились, пугая сверкающей стали, а всадники, поначалу растерявшиеся, дружно выхватили 7 плетеных кожаных хлыстов. Он начал заходить на вполне пристойную взмывающую птицу, когда жгучий удар вывел из строя его кисть вместе с блестящим когтем. Второй удар, на этот раз древком пики, пришелся по спине. Непристойно вскрикнув, он свалился под ноги лошадям и увидел в синем небе распростертую, будто летящую фигуру с тугими перепонками крыльев между руками и ногами. Коротко вскрикнул кто-то из всадников. Рядом с Игаром упал на траву хлыст. Истерически заржала лошадь, лязгнул сдавленный голос, отдающий приказ. Игар вскочил на четвереньки. Всадником как-то сразу сделалось не до него. Отец-разбиватель стоял, поигрывая своим вторым когтем. Левая рука его была вскинута, и на упругом, как парус, блестящем крыле Игар увидел вышитый шелком глаз, круглый, будто мишень. «Господа!» Голос разбивателя не повысился ни на полтона. «Говорят вам, юноша раздумал отправляться с вами. Он не хочет, господа. Не стоит настаивать, да еще с применением силы». Блондин с серьгой в ухе грязно ругнулся и занес было над разбивателем хлыст, однако товарищ его, неожиданно верткий при своей внушительной комплекции, рванулся и успел поймать его руку. Неизвестно, что хотел сказать этот благоразумный. Неизвестно, какие соображения двигали им, хотя вряд ли это были соображения милосердия и доброты. Белокурый взревел, отшвыривая его руку, и несколько секунд Игар, все еще стоящий на четвереньках, избавляющийся когтем разбиватель, наблюдали жестокую перебранку. Блондин ругался темпераментно и изобретательно. Все доводы его озлевшего противника глушились потоками брани, в которой чуткое ухо Игара уловило «княгиня» и «не в жизнь». «Не в жизнь», — подумал Игар обреченно. «Не в жизнь тебе, блондин, ежели вернешься к хозяйке пустым, без пойманного птенчика». Обладатель серьги думал точно так же. Огрев кнутом своего же товарища, он обернулся к разбивателю, и Игар вздрогнул, хотя налитый кровью взгляд блондина скользнул по нему лишь мельком. «Уйди, старикашка, мне плевать, сучонка, пшел вон!» И он замахнулся, на этот раз саблей. Отец-разбиватель неуловимым движением отступил в сторону и поймал клинок полотнищем крыла, которое сделалось вдруг упругим и жестким, как стальной лист. Игар отлично видел. Сабля упала сверху, но не разрубила шелковый глаз, а странным образом нанизала его на себя. Разбиватель крутнулся волчком, и сабля, вырвавшись из руки блондина, воткнулась в землю в 10 шагах от разбивателя. Блондин взревел, как стадо бешеных быков. Почти так же громко взревел наблюдавший за стычкой отряд, и 2 одинаковых ножа почти одновременно полетели разбивателю в грудь. Волчок провернулся 2 раза. Отброшенные крыльями, 2 ножа вонзились в забор, точно 1 над 2. Заскрипели колесики арбалетов. Дело приняло мерзкий, неожиданно мерзкий оборот. Игар припал к земле, желая и не решаясь помочь разбивателю 1 против 7. Или 6. Или даже 5, потому что круглолицый всадник яростно кричал, что будет только хуже и надо проваливать, а еще 1 невозмутимый длиннолицый парень просто повернул лошадь и поспешил прочь. «Стреляй!» — рявкнул блондин. Стрелы свистнули дружно и коротко. Там, где стоял отец-разбиватель, там, где через мгновение должен был оказаться утыканный стрелами еж, там взметнулся маленький бесшумный смерч. Стрелы 1 за 2 взмыли в небо и шлепнулись оттуда вертящиеся, опозоренные и обессиленные. 1 свалилась рядом с Игаром, бурое оперение неожиданно напомнило ему брюшко майского жука. «Не стоит», — сокрушенно произнес отец-разбиватель, возникший на месте, где только что был смерч, и взлетел. Игар никогда не мог понять, как это происходит. Разбиватель оттолкнулся от земли, на мгновение завис, распластав свои крылья, и коготь в его руке показался настоящим когтем, только не птичьим, а скорее звериным. Мгновение, и крылатое тело водрузилось на круп вороной блондиновой лошади позади всадника. «Назад, назад, назад!» — надрывался круглолицый. Игар видел выпученные глаза белокурого, лезвие когтя у самого его горла и полуоткрытый в ужасе рот, где в нижнем ряду зияла дырка от выбитого зуба. Потом лошадь завизжала и поднялась на дыбы. Крылатое существо соскользнуло со спины обезумевшего животного. «Наза!» Больше Игар ничего не успел разглядеть. Его и всадников разделяло теперь неожиданное, вполне почтительное расстояние. 2 или 3 держались за лица, и между пальцами в перчатках просачивалась кровь. Всадники бронились друг с другом, как сцепившиеся псы. Только 1 не принимал участия в общей стычке. Этот 1 сидел на земле, обоими руками держась за то место, где совсем недавно было ухо с медной сережкой. Отец-разбиватель подобрал валявшийся на земле Игара в коготь, укоризненно глянул на Игара, поджал губы. Крылья его, снова обвисшие, лениво пошевелились ветерком. Парнишка-послушник закрывал ворота. Игар поймал его насмешливый, презрительный взгляд. «Опозорился, боец. Это тебе не в трактире кулаками махать. Кишка танка». «Теперь пойдем», — сказал дознаватель. Похоже, боевая несостоятельность Игара оставила равнодушным его 1. Дознаватели, как правило, терпеть не могут оружие. Кучка всадников, угрюм ожидающая в отдалении, никого более не интересовала. От горящего камина исходил промозглый холод. Снежный заяц сидел у девочки на груди, и сколько она ни упрашивала его, не желал уходить. Наваливался все сильнее, пучил глаза картофелины, морщил нос уголек. Говорил то гулкими, то визгливыми голосами. «Обтереть бы!» «Обтереть бы сейчас! Сгорит ведь!» «Не слышно!» «Отвар готов, велите напоить!» «Тихо, тихо! Все вон отсюда! Все!» Иногда девочка видела большую Фа, и хотелось оттолкнуть ее от постели, но руки не поднимались. В ее теле больше не было костей, только какие-то скрученные болезненные веревки. «Выпей, выпей, детка». В горло ей лилось горькое, отвратительное. Она отворачивала лицо, и тогда руки, поившие ее женщины, принуждали. «Надо, надо, маленькая, надо, пей». Она захлебывалась, и кашель приходил в рвотные позывы, но внутри ее было пусто. Сохшийся пустой желудок, и при одной мысли о пище. «Что делать-то? Что делать-то, а?» Просто не жгли. Подушка поднималась горячим горбом, и на ней не было места тяжелой, мучимой болью голове. Потом она проваливалась в полусон. Снежный заяц был тут как тут. Она не могла понять, как такой хороший белый зверь не понимает, что ей тяжело, не уходит. Потом вместо зайца оказалась Аниса, разросшаяся до немыслимых размеров, пропитанная кровью тряпичная кукла. «Аниса, уходи! Я боюсь тебя! Почему ты меня оставила? Почему не закопала? Ты же кукла! Не похоронила меня! Уходи! Уходи!» «Это я, девочка, не гони меня!» Большая Фа, брови как две хлебные краюшки. Потом в полусне ее что-то изменилось, какой-то далекий топот, какая-то странная тишина. Разлепив глаза, она увидела потолок над собой. Только потолок, похожий на снежную равнину. Голоса, скрип открываемой двери. Еще не видя его, она попыталась высвободить из-под ватного одеяла непослушные руки. «Альмар!» Запах лошадей и железа. «Альмар! Они сожгли корыто!» Темнота. Изредка, приходя в себя, она чувствовала его тело. Он носил ее на руках. Проснувшись однажды в своей кровати, она испуганно повернула голову. «Альмар?» «Он спит», — сказала сидящая у постели женщина. «Он уже трое суток не спал». «Альмар?» Через несколько минут он пришел и взял ее на руки. Он говорил тихо, не замолкая, иногда по много раз одно и то же, про далекие страны, где у каждого дома пять углов, про леса, где водятся невиданные звери, про змею Уюкон, способную проглотить целиком медведя, про желтый ветер, который начинает дуть за день до большого несчастья, и люди сходят от него с ума, про деревья сине-фиолетовой листвой. Его рассказы приходили в ее сны, и в снах сине-фиолетовая змея Уюкон целиком заглатывала маленький пятиугольный домик. А потом лихорадочный жар спал. Серым утром она лежала, вытянувшись под ватным одеялом, опустошенная, тихая, удивленная. А Альмар сидел на трехногом табурете, и под руками у него дымилось в тазу какое-то мутное варево. И они пошли опять, уже вчетвером, и пес, как и прежде, бежал впереди. «Фа, ступай себе, мы справимся сами». Девочка с трудом приподняла голову. Большая Фа, до того молчаливо стоявшая у занавешенного окна, без единого возражения вышла вон. «Альмар, они сожгли корыто». «Тише, тише, слушай». Пес бежал впереди, и вот он снова остановился, поднял морду и залаял. И навстречу им вышла саламандра, но не зеленая уже, а коричневая. И говорит... Рассказывая, он откинул одеяло. Девочка с удивлением увидела, что на ней нет сорочки, что ее тело светит ребрами, странно чужое, исхудавшее. А Альмар заворачивал ее в теплую, вымоченную в тазу простыню, так что забегали по телу мурашки. Саламандра объяснила, как найти рогатый дуб и какое слово сказать, чтобы вытащить из-под корней ларец. Но там у дуба жил зверь с кошачьими ногами, человечьими руками, лисьей мордой и ядовитым жгучим хлыстом у пояса. «Тебе холодно?» Она покачала головой на подушке. Прикосновение влажной ткани было ей неожиданно приятно. «Все будет хорошо, малыш. Теперь уж точно». Он улыбнулся, и она увидела прилипший к его лбу седой волос. Один и единственный. «Альмар, а помнишь, как мы на том поле?» «Помню. А ты лучше не вспоминай». «А тебе было тогда страшно? На поле, когда ты меня спасал?» Его ладонь на лбу... Влажная ткань отделяется от тела, оставляя приятную прохладу. Другая простыня, сухая, оборачивает девочку до пят, как свадебное платье. «Ты не уйдешь, Альмар? Ты посидишь со мной, да?» «Куда же я денусь от тебя, малыш? Куда же я денусь?» Она проследила за его взглядом и обмерла. У кровати стояли, посверкивая лакированными полозьями, маленькие деревянные сани. «Нет в тебе спокойствия. Веры нет, уверенности. Доверия, опять же, тоже нет. Ты хоть птице доверяешь?» Короткий с ладони и почти такой же толстый клинок вонзился в деревянный щит у самой Игаровой щеки. Тот не дернулся, но задержал дыхание, плотнее вжимаясь в дерево, стараясь не пораниться о другие клинки, те, что торчали уже по обе стороны его шеи и вплотную прижимались к бокам. Особенно мешал тот, что вогнался в щит высоко между Игаровыми ногами. «Не доверяешь ты. Ты себе не веришь. Не отводи глаза. Смотри». Клинок отрезал ему прядь волос, войдя в дерево над самой макушкой. Игар заставил себя смотреть, как отец-разбиватель выдергивает из столешницы и вертит в ладони следующий кинжал. «Этот, кажется, не просто так. Этот красивый, святой рукоятью». «Не всем быть орлами», — сообщил Игар глухо. «Куры со всех сторон полезнее». Красивый кинжал вошел ему за ухо. Так песцы обожают носить перья. Витая узорчатая рукоять закачалась перед самыми глазами. Диво искусства, а не оружие. В его родном гнезде подобные процедуры были редкостью и служили, как правило, исключительно для наказания нерадивых. Насколько Игару было известно, от человека, стоящего спиной к щиту, при этом ничего не требовалось. Ни спокойствия, совершенно в этой ситуации невозможного, ни тем более некой отвлеченной веры. И уж, конечно, экзекуции продолжались несколько минут, никогда не тянулись часами. Эдак у бросающего кинжала рука устанет. Сомневающийся несчастен. Отец-разбиватель взвесил в руке черный, как деготь, изящно изогнутый нож. Желающий невозможного несчастен. И обречен быть несчастным тот, кто желает изменить мир. Хоть в малом. Вот как ты. Черный клинок вошел между растопыренными пальцами Игаровой руки. «Слишком много счастливых», — огрызнулся Игар. «Должен быть кто-то крученым. По-вашему, черенок от лопаты счастливее, чем живой плющ, который...» Клинок, вошедший в дерево вплотную к виску, заставил его задержать дыхание. «Который вечно сомневается, за что ему уцепиться усиком». Новый кинжал взметнулся для броска, но Игар уже не мог остановиться, его несло. «Мертвецы, вот...» «Счастливцы. А главное, их полным-полно. Мертвецы всегда в большинстве. Они...» Кинжал опустился, так и не вонзившись в щит. Разбиватель задумчиво повертел его между пальцами и бросил на стол. «Ясно. Когда ты молчал, я, по крайней мере, мог надеяться, что некое движение в тебе происходит. Когда начинается предсмертная болтовня, дело теряет смысл. Иди сюда». Игар не поверил ушам. За истекшие несколько часов он уже привык к мысли, что пытка никогда не кончится. Впрочем, зачем разбиватель его зовет? Не для худших ли испытаний? Он осторожно пошевелился и сразу почувствовал все облепившие тело клинки. Те, что прижимались плашмя, и те, что в любую секунду готовы были надрезать кожу, холодные и липкие, они не давали ему пошевелиться. «Я не могу», — сказал он виновато. «Можешь», — устало возразил разбиватель. «Ты все можешь, но не могу удобнее, да?» Бесшумно открылась дверь, но отец-дознаватель не вошел, а остановился на пороге, за спиной разбивателя. «Нет», — сообщил тот, не оборачиваясь, — «мальчик не понимает, что я от него хочу. Он думает, что я его таким образом наказываю. И сегодня он больше не пригоден к беседе. К сожалению, отец мой». «Ты устал, Игар?» — буднично спросил дознаватель. Так, будто речь шла о штабеле наколотых дров. «Нет, совсем не устал», — отозвался Игар, глядя в сторону. «Пожалуйста, хоть все сначала». Разбиватель хмыкнул. Неторопливо подошел. Глаза его казались пегими, пятнистыми, как сорочье яйцо. Игар не отвел взгляда, глядел укоризненно и угрюмо. «Не понимаешь», — мягко сказал разбиватель. «Но поймешь. Ко мне». Игар шагнул, когда приказ еще звучал. Его будто толкнули в спину. Несколько лезвий успели оставить На коже кровоточащий след, но и только. Он-то ждал, что разрежется о них в лоскуты. Он обернулся. Все эти острые, плоские, трехгранные, красивые смертоносные клинки обрисовывали на щите контуры его тела. Портрет крученого, неспокойного и неверящего послушника Игара. «Доверяй руке, которая не хочет причинить тебе боли», — медленно сказал разбиватель. «Доверяй своей судьбе, не заставляй ее волочить тебя на веревке, как теленка на бойню. Все, что я делаю ради тебя. Одевайся». Отец-дознаватель стоял в дверях и смотрел, как усыновленный птенец застегивает штаны. Стиснув зубы, Игар заставил себя двигаться неторопливо и с достоинством. «Пойдем», — сказал отец-дознаватель, — «я могу кое о чем тебе ответить». «Телом ты принадлежишь гнезду, безраздельно. В этом нет зла. Я хочу, чтобы чаши весов в твоей душе уравновесились. Душой ты тоже должен принадлежать птице. Только ей и только гнезду. Понимаешь?» Игар молчал. Он стоял на коленях лицом к огромному во всю стену зеркалу и видел только свое серое хмурое лицо с обтянутыми скулами и упрямо сомкнутыми губами. Справа и слева горели на подставках две свечи. От отца дознавателя осталась одна только прохаживающаяся в темноте долговязая тень. «Я расскажу тебе легенду». То есть теперь она сделалась легендой, потому что сменились уже несколько поколений рассказывавших ее. «Слушай. Давным-давно жил знатный и богатый господин, вдовец, и была у него единственная и горячо любимая дочь. У господина были земли и титулы, но дочерью он дорожил больше. И вот случилось так, что любимое чадо его пало жертвой страсти. Любовником единственной дочери его сделался не кто-нибудь, а рыцарь из далеких земель, о котором говорили, что он колдун. Рыцарь сказал возлюбленной своей: «Хочу перстень твоего отца». И дочь, сгоравшая от любви, не посмела ослушаться, сняла темной ночью перстень с руки отца своего и принесла любовнику. Но сказал рыцарь: «Хочу титулы и земли отца твоего». И снова ее страсть взяла верх, и отворились в полночь ворота, пуская в замок чужих воинов, и старый отец заключен был в темницу. Однако и в темнице он любил свое чадо сильнее жизни, и не нужны ему были ни земли, ни титулы. Рассмеялся рыцарь, лаская красавицу на груди своей, и сказал, заглянув ей в глаза: «Хочу голову отца твоего». Долго рыдала красавица, однако, боясь потерять любовь его, взяла саблю и спустилась в темницу. Увидел отец любимую дочь свою, увидел саблю в ее руке и понял, зачем пришла. Горько улыбнулся и сказал: «Нет у меня на земле ничего, кроме тебя, кровь моя и жизнь. Неужто поднимется рука твоя?» Но сильна была страсть в душе дочери его, и поднялась рука, и опустилась сабля. Но дрогнула, неумелая, и отец, раненый, не умер. Страшен был крик, потрясший темницу. Но неистекающий кровью старик кричал к небесам, призывая их в свидетели. Кричала женщина, выронив саблю, ибо смертельно обиженный, преданный и оскорбленный отец ее не смог более оставаться человеком. Скрутом стал отец ее, ужасным скрутом, и говорят, что даже камни не выдержали, содрогнувшись, и рухнул замок, погребая тайну под своими руинами. Отец-дознаватель замолчал. Игар, все это время смотревший в зеркало, увидел, как по его собственной худой шее прокатился комочек. Как жалобно прокатился, как у тощего цыпленка. «Ты слыхал когда-нибудь слово «скрут»?» Игар молчал. В далеком детстве своем он слыхал немало страшных и непонятных слов. Среди них «скрут» было, пожалуй, самым жутким, мрачным, тяжелым и плохим. «Скрут». Существо, в которое превращается, по преданию, смертельно обиженный человек. Жертва страшного предательства. Оскорбленный оборачивается скрутом, чудовищем, потерявшим человеческий облик, живущим одиноко в лесу. Говорят, что самое великое для скрута счастье — найти обидчика и отомстить ему. Говорит, что почти никому из скрутов этого не удается, и они живут долго, очень долго, пока не умирают от тоски. Не удивляйся. Леса до сих пор не кишат скрутами. Это древние, редкие, почти легендарные существа. Отец-вышестоятель засомневался было в твоем рассказе. Я же точно знаю, что ты сказал правду. Я долго думал. В лесу ты видел скрута, Игар, в обличии гигантского паука. И эта женщина, Тиар, которую он хочет видеть, его обидчик. Игар снова протолкнул в горло липкий ком, мешавший дышать. Мир велик и многообразен. В мире вполне возможны исполинские, жаждущие крови пауки. Но скрут — порождение человеческого мира, к миру этому не принадлежащее. Нечто куда более темное и сложное, чем просто гигантский кровосос. Воплощенное предательство. Он облизнул губы. Теперь из всего рассказа ему казалась важной одна только мысль. Он не просто чудовище. Он человек, а значит, способен на худшее, невозможное для зверя изуверство. И во власти его Илаза. Возможно, Игар вы с Илазой не первые его жертвы. Скорее всего, он всех схваченных посылал на поиски Тиар. Уходил гонец, оставался заложник. Но никто не вернулся. Никто не привел ее, Игар. То ли нить, связующая гонца и заложника, оказалась слишком тонка, то ли случайное несчастье преграждали гонцу дорогу, и он не мог разыскать Тиар. А может быть, как и в твоем случае, совесть гонца не позволяла ему такую неслыханную подлость. «Подлость?» — Игар говорил почти беззвучно, но даже пламя свечей, кажется, дрогнуло. «А то, что совершил Тиар? Ведь человек же не просто так превратился в скрута. Ведь это такое предательство, такое... Да он же имеет право на расплату. Он имеет право на месть, он... Теперь я понимаю». Его затрясло. Сухая лихорадочная дрожь восторга, неуместная улыбка на две части раздирающее лицо. «Теперь я...» Ему сделалось легко. Ему сделалось радостно. Его мучительный выбор был теперь упрощен до смешного. Подлость за подлость. Тиар виновата. Она не жертва, нет. Из-за нее страдает Илаза, из-за нее мучится Игар, из-за нее вся эта история, и даже скрут, а сейчас Игар даже о нем успел подумать с оттенком сострадания, даже скрут мается из-за нее. Все много проще. Единственная сложность теперь — разыскать ее и представить для справедливой кары. Он всего лишь гонец, гонец судьбы. «Ты палач?» — тихо спросил дознаватель. Игар, чей рот неудержимо расползался к ушам, вздрогнул и обернулся. «Что? Ты палач, провожающий на эшафот за неизвестную тебе вину? Ты?» «Он палач!» — губы наконец-то соизволили подчиниться ему. «Он скрут и палач, а я — судья!» Игар разозлился. После облегчения, после освобождения, после разгрома всех сомнений — вопросы дознавателя раздражали, как укусы шершня. «Нет, я не судья. Я гонец. Только и всего». «Но ты говоришь, она виновата. В чем? Ты осудил ее? Не судья, Игар. Она женщина, спокойно живущая много лет. Ты ведь даже не знаешь, в чем ее вина. А вдруг вины-то и нет почти?» «А скрут!» — Игар вскинулся. «Он что, сам по себе? Откуда он взялся, если и вины-то нету?» Отец-дознаватель помолчал. Прошелся по комнате. Игар следил за плывущим в зеркале бледным, сосредоточенным лицом. «Вина?» Дознаватель остановился и поднял голову. «Сестра моя вышла замуж за человека издалека. Там, в их селении, в ходу право первой ночи. Пользуется им местный владыка, и никому и в голову не приходит даже удивиться. Это в порядке вещей. Владыка снисходит, он знатен и красив. Все хотят от него красивых детей. Так вот, муж моей сестры отдал ее на первую ночь. Она вернулась и убила его. Не владыку-насильника. Как она потом объяснила мне, владыка не виноват, как невиновен бык, единственный бык в стаде. Он ведь безмозгл и умеет только оплодотворять. А мужа, бывшего мужа, она любила. И она убила его». И мужнина родня восприняла это как неслыханное предательство и вину. Дознаватель сухо усмехнулся. удивляясь, как в том селении не народилось два десятка скрутов. Я нехорошо шучу, Игорь, но я хочу, чтобы ты понял. Ты осудил бы ее? Игорь смотрел на отца дознавателя. Смотрел во все глаза. Ему казалось, что никогда раньше он не видел этого хищного и страдающего лица. «А что с ней сталось?» — спросил он еле слышно. «Теперь она с горными монахинями», — медленно отозвался его собеседник. «И не спрашивай меня о большем. Птица не поймет». Игорь потрясенно молчал, прислонившись к зеркалу затылком. Отец-дознаватель коротко улыбнулся в темноте, опустился в кресло, откинул волосы со лба. «Что смотришь?» «Вы...» — Игорь прокашлялся. «И вы считаете, что до конца принадлежите птице?» Дознаватель опустил веки. «Да, Игорь. Я в ладу с собой. В душе моей равновесие. То, что знает про меня птица, знает только она и немножко ты. Потому что ты крученый, Игорь. Понимаю, почему Скрут так надеется на тебя. Теперь смотри на меня и отвечай. Ты готов быть ей, незнакомый Тиар, палачом и судьей? Готов?» Игорь поднялся с колен, обернулся к зеркалу, встретился взглядом со своими собственными упрямыми и злыми глазами. Черная одежда и черные волосы дознавателя сливались с темнотой зеркала. Казалось, что бесстрастное лицо его висит в темноте, как маска. «Илаза», — сказал Игорь глухо, — «вы бы видели. Вы бы видели ее мать. Говорят, что ее муж, отец Илазы, страшно унизил ее прямо на свадьбе. Она при гостях чистила ему сапоги своими собственными волосами. И с тех пор муж потом, говорят, на охоте, но, вернее всего, он сам. Она страшная. Власть для нее хуже вина. Она давит, раздавливает. Она мажет все, до чего может дотянуться. Илаза, стебелек, если на него со всего размаху сапогом, вроде как очаг согревал-согревал младенца, а потом взял, да и поджег люльку. А я... Илаза, чтобы она мне поверила. Птица знает. Он говорил и говорил путанно и сбивчиво. Замок. Замок был обиталищем ос, в который Игорь изо дня в день бесстрашно совал руку. А уж собственное родное гнездо. Он запнулся. Об этом говорить уже не стоило, но остановиться под взглядом отца-дознавателя тем более невозможно. Гнездо тоже, если бы узнали, но не узнал никто, даже наш дознаватель. Потому что я никогда не прятал от него глаз. Так прямо и уверенно. И он не лез ко мне в душу, он думал, что здесь все чисто и просто. А каково это, не отводить глаз, когда виноват? Хоть вина... Да в чем же? И алтарь. Так страшно было идти. Так редко оттуда возвращаются. Алтарь принял нашу жертву. Сам алтарь. И как? Когда мы все прошли, из-за какой-то тиар терять ее и лазу, я лучше руку по локоть. Она часть меня, понимаете? Сейчас я с вами тут, а она ждет. Она каждую ночь, и звезда все ниже, понимаете? Он запнулся и замолчал. Перед глазами его покачивалась серая, липкая, удушающая паутина. «Ты...» — медленно проговорил дознаватель. «Представляешь себе, как именно Скрут поступает со своей... с обидчиком?» «Я знаю. И знаю, что ты не сможешь такого вообразить. Никогда. И я тебе не скажу. Не надо. Пощажу тебя». «Мне нет до этого дела!» Голос Игора оказался вдруг оглушительно громким, у него у самого заложило уши. «Мне нет дела, да. Я гонец. У меня Илаза. Она мне дороже, чем даже дочь, чем мать. Вы не понимаете?» Отец-дознаватель кивнул. «Понимаю. Как раз я и понимаю». Он вдруг странно, с непонятным выражением усмехнулся. «Но я понимаю и другое. Участь этой незнакомой тебе тиар, которую тебе придется обманывать, иначе она за тобой не пойдет, которой тебе, быть может, придется признаваться в любви и доказывать любовь. А потом тебе придется тащить ее в мешке, потому что она рано или поздно обо всем догадается. Ты хорошо себя представляешь. Ты привезешь ее Скруту живую. живьем. Она будет все понимать, все чувствовать. Да, Игар? Она виновата, а Элаза нет. Ни в чем. А в чем ее вина? Откуда ты знаешь? Ты сам ни в чем ни перед кем не виноват? Что ж ты судишь? Игар отвернулся. Спросил одними губами. А что делает Скрут с... Не скажу, резко бросил дознаватель. Такое знание не для тебя. Игар опустил голову. Паутина. Плоский труп, роняющий перья птицы. Рыжая голова предводителя Карена. Парализованное тело в сетях. Ужас и мольба. Вкрадчивый голос Скрута. Его-то не умолить ничем. Ты знаешь, что будет с Элазой. Сегодня мы не станем больше говорить, сказал дознаватель медленно. Ступай. Через сотню шагов она остановилась, переводя дыхание. Нет, развеселая песенка не померещилась ей. За стволами мелькала малиновая. По тропе, оставшейся со времен отряда Карена, неспешно шагал одинокий беспечный прохожий. Прохожий в глубоком лесу. Последнее усилие, и она выбралась из оврага. Песенка оборвалась. Прохожий выпучил глаза, в то время как губы его сами собой сложились в сладкую улыбку прирожденного ловеласа. Невысокий и щуплый он был когда-то отменно красив. С тех пор был выпит не один бочонок породистого вина, и тонкое лицо мужчины навечно приобрело медно-красный цвет. Нос потерял свою аристократическую форму, а белки глаз подернулись сеточкой сосудов. Щегольской малиновый костюм был порядком измят, зато бархатный берет, тоже малиновый, сидел на ухе с неподражаемой грацией. За спиной у незнакомца висел музыкальный инструмент, кажется, лютня. И Лаза разглядела его, пока незнакомец низко и церемонно кланялся. «Милейшая девушка, примите, примите!» И Лаза закусила губу. Ей вдруг сделалось неприятно, что ее приняли за простолюдинку. А за кого еще можно принять грязную, простоволосую, с лицом, много дней не знавшим пудры? Незнакомец широко улыбался. «Позвольте представиться, Йото Министрель. Вы слыхали? Сонеты к солнцегрудой. О, уймись, твои волосы подобны водопаду». И Лаза поняла вдруг, что он и сейчас с похмелья. Веселый, спившийся министрель. «Уходите», — сказала она глухо. «Немедленно поворачивайтесь и уходите. Скорее». Министрель удивился еще раз, куда больше, нежели просто повстречав в лесу одинокую, растрепанную девушку. Нерешительно растянул губы. «Твои речи загадочные. Ты не дриада?» «Уходи!» — рявкнула Элаза. «Если такой дурак, что пришел сюда, имей воображение хотя бы убраться поскорей. Тебя убьют!» Нерешительно хлопая глазами, Йота попятился. Уперся спиной в густой высокий куст, лютня предупреждающе бренькнула. «Ты извини, если я того что-нибудь не так. Ухожу уже, иду. Мы, понимаешь, вчера в двух соснах, что под узким бродом посидели... И туман такой, туман. Больше всего на свете ей хотелось дать министрелю хорошего пинка под зад. Он двигался поразительно медленно, как сонная водоросль. Вот разворачивается. Развернулся, наконец. Вот делает шаг, другой. Оглядывается, идет. Разевает рот. Прощается. Прощается. Наконец-то поворачивается снова, опять делает неспешный в развалочку шаг. Уходит. Уходит все дальше, не оборачивается. Малиновая курточка мелькает за стволами. «Нет!» Она едва не оглохла от собственного крика. Малиновая курточка трепыхалась уже высоко над дорогой. Ушей Элазы достиг сдавленный панический вопль. Длинное платье мешает быстро бегать. Йота, министрель Ловелас, висел в серой паутине, болтался вниз головой, и красное лицо его сделалось малиновым, как костюм. «А, что?» «Что это?» «Я предупреждала», — сказала Элаза устало. В траве под министрелем валялись лютня, треснувшая от удара о землю, и щегольской берет. «А ты заманила? А, ведьма, стерва, заманила? Отродья! Жди, я сейчас врусь, у меня ножик!» Элаза заплакала. Министрелев ножик через минуту звякнул о деку лютни, и вслед ему полетели крики и проклятия. «А, ведьма, освободи! Откуплюся! Ну!» Илаза вытерла глаза. Огляделась, высматривая соседние кроны, над ее головой треснул сучок. Так звонко, что даже ее-то на секунду замолчал. «Не надо», — сказала Илаза шепотом. «Пожалуйста, пожалуйста, вы обещали». Только сейчас до нее вдруг дошло, что вокруг стоит светлый день. Недавно полдень миновал. «Как?» «Уходи, Илаза. Не стоит дальше смотреть». «День», — прошептала она потерянно. «День ведь, не ночь. Как же вы?» «Днем тоже. Ты разочарована?» «Как? Уходи». Она посмотрела на молчащего Йота, на его уже пурпурное, отекшее, совершенно безумное лицо. Глаза министреля, казалось, сейчас вылезут из орбит, разбитая лютня в пыли. Она повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Ее судьба немногим лучше. Она лежала, бессмысленно следя за тенью от палочки, воткнутой в песок. Потом на солнце наползла туча, и тень пропала. Илаза пошла к ручью и искупалась в ледяной воде. Министрель, наверное, уже умер. Ей и раньше время от времени казалось, что она слышит дребезжащий голос и бренчание лютни. Теперь наваждение оказалось столь правдоподобным, что она стиснула зубы и позволила себе десяток шагов в том самом направлении, к месту, где министрель попался. Лютня звучала, расстроенно и глухо. Илаза знала толк в музыке, Йота с его нынешним репертуаром не допустили бы ни на один приличный прием. Шаг за шагом, будто влекомая на веревке, Илаза подходила все ближе и ближе. Ей было страшно, но не идти она не могла. Скоро к лютне присоединился и голос, тоже глухой, сдавленный и одновременно надтреснутый. «Твои волосы, подобно водопаду, спадают на атласовую спину, и два холма, два спереди, два сзади, их струи принимают на себя». Певец закашлялся. Лютня в последний раз бренькнула и замолчала. Илаза слышала, как Йота умоляюще бормочет. «Тут слова-то... Забыл я слова. Сейчас забыл. Помнил, забыл. Сейчас вспомню». Что-то сказал другой голос, от которого у Илазы по спине забегали мурашки. «Нет», — скинулся Йота. «Не имеется в виду, что она горбатая. Имеется в виду прекрасные ягодицы, которые также выступают подобно холмам, но с другой стороны и ниже». Илаза сдержал истерический смех. Игар тот бы не утерпел. По земле бы катался от нервного хохота. Она осмелилась подойти еще ближе. Разросшиеся кусты скрывали ее от Йота. Она уже видела, наконец, министреля, сидящего на дороге. Весь облепленный паутиной, он похож был теперь на выловленного в подполе мышонка, несмотря даже на то, что грязный берет снова был залихватски сдвинут на ухо. «Сейчас», — бормотал он, пытаясь подстроить свой безнадежно испорченный инструмент. «Новая песня, еще только до половины сочиненная. Но никто не слыхал еще. Господин, вы первый». «А вдруг он его не убьет», — подумала Илаза. «Попугает, послушает песенки. Как свидетель Йота ничего не стоит, никто не поверит его россказням про ужасного паука в лесу. Собственно, он и свидетелей не боится. Отряд Карена полным-полно свидетелей. И кто-то, кажется, даже успел ускакать. Или не успел». Илаза прислонилась к стволу. Йота завел новую песню, вполне милозвучную, если не считать ломающийся от страха голос и треснувшую лютню. Постепенно вдохновение преобразило министрели настолько, что и песня, и лицо его оказались вдруг вполне благородными, даже красивыми. «Солнцегрудая дева, луннолицая дева, я приду на закате, я уйду на рассвете, виноградные листья, разогретые камни, душный запах магнолий, лунный свет на балконе». Илаза повернулась и тихо, чтобы не мешать, пошла прочь. Надежда становилась все крепче. Он не убьет министреля. Пощадит, пощадит. Крик Йота остановил ее в нескольких сотнях шагов. Министрель крикнул еще раз и затих. Она постояла, кусая губы, машинально вытирая о платье мокрые ладони. Потом повернулась и пошла обратно, хотя с каждым шагом все сильнее было желание бежать отсюда прочь. Йота не было на прежнем месте. Он снова висел, спеленутый серыми покрывалами, а лютня снова валялась на земле. Две струны были оборваны и закручивались красивыми спиралями. «Нет», — просипел Йота еле слышно, — «так не надо». «Я не собираюсь. Так, так, это для очень плохих людей. Для солдат-наемников, которые согласны убивать за деньги. Когда они парализованы, разлагающий яд действует медленно. Кровь становится уже не кровью, а совсем другой жидкостью. А тело...» «Не надо!» Йоту был бледен. В наступающих сумерках его прежде красное лицо выделялось, будто измазанное известью. «Не надо!» «С тобой я этого не сделаю. Не бойся». «Спасибо». «Я лишу тебя сознания. Ты не поймешь, что умираешь». «Не...» «Закрой глаза. Это будет легко и приятно». «Не...» «Закрой. Не бойся». «Ну?» Элла закинулась бежать. Она спотыкалась и падала. Она, вконец, изорвала подол. Она в кровь расцарапала лицо и руки, а, добравшись до ручья, упала ничком и зашлась, захлебнулась сухими рыданиями. Сухими, потому что слез почему-то не было. Не шли. Его появление было болезненным, как удар. «Все?» — спросила она, не поднимаясь. «Все?» — удовлетворенно отозвалась темнота над ее головой. «Изувер», — сказала она, удивляясь собственным словам. «Изувер, мучитель! Зверь до такого не додумается. Ты не зверь». Темнота хохотнула. «Нет, конечно». «Палач! Никакой палач до такого не додумается. И не человек тоже». «Нет». «Чудовище! Чудовище! Тебя не должно быть! На земле нет законов, чтобы ты был. Я хочу, чтобы тебя не было. Я хочу!» «Ты думаешь, я не хочу?» И Лаза замолчала. Не время задуматься об этих его сумрачных словах. Ей теперь все равно. Своей болтовней она уже вполне заслужила то, что уготовано для очень плохих людей. Чего избежал несчастный министрель. «Не бойся. Тебя я пока что не трону». «Ты, тварь. Изощренная тварь». «Да». «Истязатель». «Да». «Все верно, Элаза. Я скрут». Однажды промозглым осенним вечером девочке позарез захотелось залезть в горячую воду, и чтобы над водой поднимался пар. Вместе с Лили они натопили в комнате, а служанка притащила из кухни бадью кипятка с целебными травками. Слушая завывание ветра в каминной трубе, девочки черпаками наполнили большую кадушку. Тут же стояли еще два ушата с горячей кипченой водой и ледяной, колодезной. Забираясь в воду, Лиль засопела от удовольствия. Девочка последовала ее примеру, по самое горло погрузившись в теплое, душистое, летнее. С преждевременным огорчением подумала, как нелегко будет отсюда вылезать снова в сырую, тоскливую осень. Разогревшись, она вынырнула из воды по грудь и удобно облокотилась о край купальной посудины. Теперь можно сидеть хоть день, хоть век. Лиль сидела напротив, щурясь, как довольная кошка. Поймав взгляд девочки, со счастливым видом раздула щеки и закатила глаза. «Хорошо, мол!» Ее волосы рассыпались и окунулись концами в воду. Лиль небрежно приподняла их, собирая узлом на затылке, и девочка вдруг с удивлением увидела, что под мышками у Лиль тоже растут волосы, черные, кудрявые, только реденькие. Лиль заметила ее удивление. Горделиво подняла руки выше, давая возможность полюбоваться своей новой красотой. Многозначительно прищурилась, будто вопрошая: «А ты?» Девочка с интересом заглянула себе под руку. Конечно, до Лиль ей было далеко, но кое-какой смелеющий пушок имелся и здесь. Девочка удивилась, но в этом удивлении проскользнул оттенок смущения. Лиль сидела напротив, разомлевшая, мокрая, развощекая. Девочка вдруг увидела, что там, где еще недавно у них обоих были только коричневые кружочки сосков, теперь выступает над кромкой теплой воды округлые выпуклости, почти как у взрослой женщины. Девочка невольно перевела взгляд на собственную грудь. Она уступала Лиль и здесь. Вместо красивых округлостей взгляды ее предстали робкие, будто припухшие бутончики. Ей почему-то захотелось спрятаться. Она скользнула ягодицами по дну кадушки, погружаясь глубже. Вода снова подступила к ее шее. Тогда, не удержавшись, она потрогала свою грудь рукой. Ничего особенного. На ощупь выпуклости почти незаметны. Лиль смотрела, щурясь. Во взгляде ее было превосходство. Но было и ободрение. Ничего, мол, подрастешь. А ведь Лиль была всего на полгода старше. Девочка опустила глаза. Впервые за много месяцев ей так остро захотелось видеть мать. Лиль в любую минуту может прийти к матери, спрятаться в складках юбки, рассказать на ушко о своих открытиях и спросить совета. А ей, девочке, кому идти? К большой Фа? За окном колотил дождь. «Ты чего?» — удивленно спросила Лиль. Девочка сложила ладони лодочкой, задумчиво провела живое суденышко туда-сюда. «Альмар скоро приедет, к первому снегу. Он обещал». Мальчик двигался легко и грациозно. Было ему лет 13, и он не достиг еще возраста взрослого мужчины, однако и клюв в его правой руке, и коготь в левой не были подростковым оружием, вполне полновесные боевые клинки. Вот только крылья на мальчишке прилажены были по росту. Игар удивился, как такой малыш удостоился такой чести носить крылья. И достиг такого умения. Несколько простых фигур полета мальчишка проделал как бы между прочим, а потом поднатужился и оторвался от земли надолго. Игар поймал себя на недостойном, гаденьком чувстве. Мальчишка заметно перекосил основную позицию, и нехорошее чувство в душе Игара оказалось всего лишь радостью. Радостью чужого поражения. Никто не заметил Игарова позора. Конечно же, никто не заметил. Он опустил голову и покраснел до слез. В чем, скажите, завидовать этому мальчишке? В том, что он прилежен и гибок, что у него есть крылья, которые Игар не надевал ни разу в жизни? А на алтаре мальчишка бывал, а любил он на теплом камне любимую девушку. А называл ли своей женой? Отец-разбиватель что-то говорил. Внимающие послушники неотрывно смотрели ему в рот. Один только Игар косился в сторону, как и положено порченному, крученному, подсадному птенцу. Отец-разбиватель закончил свою речь, потрепал мальчишку с крыльями по загривку и распустил всех на свободные работы. Игар потоптался, с тоской оглядываясь по сторонам, углядел в дальнем углу двора, отдыхающую на траве, невысокую фигурку и, стиснув зубы, неторопливо двинулся к ней. Мальчик удивился. Они с Игаром еще ни разу не говорили. Игар даже забыл сгоряча, как парнишку зовут, и знал, что не вспомнит. «Слушай, ты счастлив?» — спросил он вкрадчиво, опускаясь рядышком и подтягивая под себя скрещенные ноги. «Счастлив, да?» Мальчик поднял брови. На некрасивом круглом лице его не было детской растерянности, на которую тайно рассчитывал Игар. Изумление — да, но вполне взрослое, сдержанное, без тени смятения. «Ты счастлив?» — повторил Игар с напором. «У тебя в душе равновесие? Ты не сомневаешься, нет?» Мальчик вдруг улыбнулся. Однажды святая птица нашла в своем гнезде кукушонка. Она пожалела беднягу и не выкинула его, как следовало бы. Нет, она сделала вид, что подкидыш ничем не хуже ее собственных птенцов. Она обратила к нему ласковый взгляд, как и к прочим. Тогда глупый кукушонок стал кричать. «Правда, и я такой же. Правда, что я такой же, как вы. Значит, и вы такие же, как я». Кажется, мальчик собирался продолжать, и Гар не дал ему этой возможности. Поднялся, стараясь не наступать на разложенные рядышком крылья. «Спасибо. Ясно». Повернулся и пошел прочь. Через весь длинный двор, где каждый занимался своим делом, и каждый из-под тишка следил за идущим Игаром. Он всем здесь интересен, и никто не доверяет ему. Потом он спиной почувствовал еще один взгляд, и если взгляды послушников казались ему укусами комаров, то этот новый был прикосновением слепня. Отец-дознаватель стоял у входа в сердце гнезда, и взгляд его повелевал Игару приблизиться. «Пойдем». «Отец-вышестоятель хочет посмотреть на тебя». «Не бойся, чужой птенец, от тебя так пахнет страхом». «Опасаюсь, отец мой дознаватель, что наш подкидыш замыслил недоброе». «Иначе откуда это чувство вины?» «Наш подкидыш замыслил всего лишь сбежать», — дознаватель задумчиво жевал свою ароматическую смолу, глядя в сводчатый потолок треугольной комнаты. на душе его неспокойно. И отец вышестоятель вздохнул. Об этом мы поговорим позже. Здешний вышестоятель был всему гнезду под стать. Тучный старик со складками на подбородке, в чьих маленьких тусклых глазах жила хватка и воля, вызывал у Игара самые противоречивые чувства. Ему хотелось попеременно то плакать и каяться, то замкнуться и молчать. Одно было совершенно ясно — снисхождения здесь ждать не придется. Ни в чем. «Значит, Игар, то существо, с которым ты заключил сделку, оказалось-таки скрутом?» Стоило промолчать, стоило хотя бы вежливо кивнуть. Однако язык Игара среагировал раньше, чем разум. «Я не заключал ни с кем сделок». Дознаватель нахмурился. Комок ароматической смолы прикатился у него за щеками справа налево. Вышестоятель снисходительно кивнул. «Да. А как это называется по-другому? Когда двое уговариваются, ты мне то, я тебе это». «Это не был торг», — медленно сказал Игар, понимая, что покорности уже все равно не соблюсти. «Это было принуждение». Вышестоятель кивнул снова. «Хорошо, хорошо. Во всяком случае, ты здесь единственный, кто видел скрута. Вряд ли твой рассказ будет нам чем-то полезен, однако я хочу попросить тебя написать о нем на ученической бумаге. Страницу, возможно, две. Здесь, в гнезде, огромное собрание разных сведений, которые, может быть, никогда не пригодятся, однако они есть. И скруты есть. Я просил бы тебя приступить сегодня. Это будет частью твоего послушания». «Да?» Игар не знал, что ответить, он просто наклонил голову. Вдвойне полезно, и поклон получился, и глаза спрятал. Но не от дознавателя, конечно. Вышестоятель тоже кивнул, отпуская. Потом будто спохватился. «Да, Игар, в твоем характере есть нехорошая вещь, червоточинка. Ты должен знать это и бороться с этим. Птица поможет тебе, потому что теперь ты безраздельно принадлежишь птице. А если здравый смысл не убережет тебя, и ты замыслишь...» «Отец дознаватель называет это сбежать. Я называю это иначе, но неважно. Если ты решишься...» «Придется наказывать, Игар. Карцер, где сортируют пшено, может быть, месяц, если понадобится два. И обязательно обряд одного удара. Дважды или даже трижды. Это очень печально, я знаю. Тем более подумай. Не стоит помышлять о том, чтобы обмануть птицу. Прощай». Игар вышел, не разгибая спины. Дознаватель шагал следом. Наклонный пол узкого коридора, мощен был кирпичом, и через равные промежутки его пересекали каменные выступы ступеньки. Игар шел, опуская голову все ниже и считая невольно ступеньки. 12, 13, 14. Карцер, где сортируют пшено. Игар знаком с этим наказанием. Еле выдержал неделю. Слепались глаза и хотелось биться о стены. С рассвета до заката перебирать крохотные зернышки. Белые в один мешок, желтые в другой. Не имеют пальцы, а вечером содержимое мешков снова смешают на твоих глазах. И все сначала, все сначала. Бессмысленно, тяжело, бесконечно. 2 месяца он точно не выдержит. А звезда охота не выдержит тем более. Но уж обряд одного удара он точно не переживет, не с его нравом выдержать это унижение, специально придуманное для того, чтобы ломать крученых. Пусть бы просто били, пусть бы исполосовали, как березу, он бы стерпел, не пикнул. Но пройти обряд, да еще дважды. Рука дознавателя опустилась ему на плечо, заставляя свернуть в боковой проход. Не поднимая глаз, Игар шел, куда его вели. «Все равно», — шагает полная чашка отчаяния, и не боится расплескать через край. Желтый кирпич под ногами, перегородки, ступеньки. 36, 39. Распахнулись кованые со сложным узором створки. По-прежнему не глядя, Игар, направляемый дознавателем, шагнул в широкий дверной проем. Запах. Какой знакомый, какой теплый запах. «Подними голову. Это дознаватель». Медленно, не смея надеяться, Игар посмотрел прямо перед собой. Облик священной птицы всегда одинаков. Только глаза сейчас были печальнее, чем раньше. Игар, которому довольно долго удавалось сносить испытания молча, не мог сдержаться. как не сдержится полный мешок, если по нему полоснуть ножом. Птица смотрела и понимала. Птица всегда поймет все. Он купался в лучах ее сочувствия, он выговаривался, невнятно и сквозь слезы, но искренне и до конца. Он хотел бы умереть в эту минуту, закончить жизнь в состоянии счастливого экстаза, облегчения, полного и радостного очищения. Потом рука дознавателя снова легла ему на плечо, и он понял, что аудиенция окончена, пора возвращаться к действительности, где втыкаются в дерево ножи, и вполне реален скорый обряд одного удара. И он прошел в этот мир через дверь с коваными резными створками, но на этот раз голова его оказалась высоко поднятой, а глаза сухими. В детстве он дружил с девчонкой, которая дрессировала козу. На ярмарках за один день ей случалось заработать больше, чем ее отцу, каменотесу, за неделю тяжелого труда. Игара больше всего интересовала, как можно научить глупую козу понимать слова и ходить на задних ногах. Девчонка ухмылялась. Она была хитрая, очень хитрая девчонка. Она учила козу хлыстом и сахаром. А ведь не только козы знают, что хлыст очень больно, сахар же невероятно сладок. И ведь дело не в том, чтобы постоянно лупить или постоянно подкармливать. Ударив, следует дать сладенького. Тогда никакая коза не устоит. И обряд одного удара куда хуже, чем кнут. Свидание с птицей слажа любого меда. Но ведь и Игар не коза-таки. Он не спал вторую ночь. Странное дело, днем глаза слипаются, нету сил поднять ведро воды или удержать легкий ученический коготь. А ночью, когда весь скит почивает на свежих соломенных подстилках, чужого птенца тянет под звезды. Как мало осталось времени. Как мало. Звездоохота, вот кто на самом деле судья. Вот кто на самом деле палач. Смотрит и смотрит, и с каждой ночью поднимается все выше, и вечерний ветер все холоднее. Осень, осень, осень. Ворота на ночь запираются. Никакой особенной стражи нет. Ограда высока, но Игару случалось брать преграды покруче. Он знает толк в оградах и засовах. Человек, уведший из замка последнюю княгиню дочь. Впрочем, не надо об этом. Вот под боковой калиткой широкая щель. Немного усилий, и она станет шире. Игар тонок и узок в плечах. «Не вздумай». Ему показалось, что говорит звездоохота. Нет, это отец-дознаватель стоит за спиной, неподвижный, как башня. «Не вздумай, Игар. Не хотелось бы тебя наказывать. Не думай о пустом». И звездоохота лежала у него на плече, как дорогое украшение. «А зачем я ему нужен?» — думал Игар со внезапным раздражением. Неужели они о каждом послушнике так пекутся? Днем и ночью, хоть можно просто приставить кукушонку верного мальчика с когтем на боку. «Зачем я вам нужен?» — спросил он, глядя на звезду Хота. Жаль, что было темно. Если в невозмутимых глазах дознавателя и скользнула тень замешательства, то он, Игар, ее не заметил. «Зачем гнезду птенец?» — ты хочешь спросить. «Нет, зачем я нужен вам? Именно вам. Потому что отец-вышестоятель печется о гнезде. Отец-разбиватель вселяет спокойствие во все души, угодившие ему под руку. Только вам зачем-то нужен именно я, крученый. Хотите меня переделать?» Дознаватель вздохнул. Звезда охота спряталась за его плечом и выглянула снова. «Разве я бежал за тобой по дороге, Игар? Разве я накинул тебе на голову мешок и силой приволок в гнездо? Разве не ты сам явился сюда, смятенный и потерянный? Разве не ты сам хотел изменить себя? И совершенно искренне каялся. Не в том твоем зле, которое заслужило раскаяние более всего, но каялся ведь глубоко и честно. Я понимаю, что головорезы у ворот — серьезный аргумент для раскаяния. Но пришел-то ты сам, без всякой вооруженной помощи, за одной только душевной потребностью». Дознаватель резким раздраженным движением отбросил волосы со лба. «А что до головорезов, Игар, то они вовсе не отказались от мысли тебя сцапать. Не удивляйся. Они не так просты. Они обосновались на распутье и ждут. Тихонько и терпеливо. Стоит тебе просочиться под воротами, как ты собирался, и обряд одного удара покажется тебе детской колотушкой. Вот так». Темнота над скитом сгустилась, наклонилась ниже, навалилась на плечи и придавила к земле. «Вы точно знаете?» — спросил Игар шепотом, — «что они там?» Дознаватель снова пожал плечами, заставив звезду Хота мигнуть. «Если бы я хотел тебя запугать, я бы сделал это иначе». Из приоткрытой двери выбрался во двор сонный послушник, постоял, сопя носом и пялись в темноту, не заметил примолкнувших собеседников и потрусил в угол двора справлять нужду. Игар мельком подумал, что в том гнезде, где он вырос, парнишка зажурчал бы в двух шагах от крыльца. Дознаватель дождался, пока послушник довольный вернется, негромко усмехнулся в темноте. «Там, где ты вырос, была какая-то заноза?» Игар ощутил, как вспотели ладони. Втянул голову в плечи, а дознаватель, конечно, видит в темноте. «Отец-служитель однажды хотел... позвал меня прислуживать в спальне, и... и потом вы не дружили». Дознаватель снова усмехнулся, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Игар смотрел вниз, в черноту под своими ногами. «Я не позову тебя прислуживать в спальне». Голос дознавателя на мгновение сделался ледяным. «Ты этого боялся?» «Нет», — быстро ответил Игар и тут же понял, что соврал. Боялся, но где-то очень внутри, не признаваясь даже себе. Он поднял голову. «Наверное, скучно жить, когда все вокруг как на ладони. Все люди с их побуждениями, да?» Он сознавал, что забывается. В последнее время с ним слишком часто это случалось. Язык не дожидался здравого смысла. За болтливый язык вся голова отвечает. «Да», — медленно отозвался дознаватель, — «не совсем так, как ты сказал, но тем более интересно, когда среди многих понятных вдруг появляется один, понятный не до конца». Игар вздрогнул. Ему показалось, что Хота сорвалась с неба и сгорела, падая, оставляя за собой тающий свет. Он покрылся холодным потом. Однако звезда-свидетель по-прежнему выглядывала из-за плеча его собеседника, а другая, еще одна падающая звезда, вдруг прочертила небо чуть не над самой его головой. «Ваша сестра похожа на вас?» — спросил он шепотом. «Нет», — отозвался дознаватель после паузы. «Если хочешь, она чем-то похожа на тебя. Лицом мы, нравом тоже». «Тогда ей скучно с горными монахинями», — тихо предположил Игар. «Не думаю», — все так же медленно ответил дознаватель. «Не думаю, что теперь ей интересны развлечения». «Вы видитесь с ней? Хоть иногда?» Длинная пауза. Игар понял, что дознаватель не ответит. «Вы действительно знаете, как именно Скрут поступает со своим обидчиком, если поймает?» «Да», — отозвался дознаватель, и у Игара мороз продрал по коже. «А теперь представьте себе, вот ваша сестра, молодая, вот ее поймал Скрут. Вот он говорит вам, или Тиар, или я сделаю с сестрой то... ну, вы знаете, приведи Тиар, — говорит он вам, — и я отпущу твою сестру. И что вы сделаете? Ну что вы сделаете? Ну что?» Где-то за строениями зашелся лаем пес. Игар, оказывается, выкрикнул последние слова и достаточно громко. Хота молчала, и ни одна другая звезда не осмеливалась больше сорваться с неба. Игар смотрел в лицо дознавателю, но видел только темноту. «Что бы вы сделали на моем месте?» — спросил он шепотом. Молчание. Игарвы ногти вонзились в ладони. Он ждал ответа. Ждал истово и напряженно. Исходил ожиданием. Дыхание ветра, холодного, почти осеннего. Темнота. Игар содрогнулся. Дознавателя уже не было рядом. Темная фигура неслышно проскользнула в утворившуюся дверь. Сердце гнезда, где птица. 3 долгих дня Игар засыпал средь бела дня. Ночами по 10 раз выходил по нужде, кашлял, маялся, недоедал свою порцию и просил у повара травок от живота. На 4-ю ночь он в который раз вышел во двор и выбрался через окошко кладовки на плоскую крышу кухни, где стояли в ряд закопченные трубы, где из вытяжек пахло съеденным ужином, жильем и дымом. Неслышно ступая по просмоленным доскам, он прошел к противоположному краю крыши и присел на корточки, отмеряя расстояние до ограды. Один прыжок — протиснуться между толстыми прутьями поверху стены и спрыгнуть с высоты 3 человеческих ростов. Не очень страшно. Звезда охота смотрела, издеваясь и подстегивая. Хорошо, что ограда, выбеленная известью, виднеется в темноте. Хорошо, что отец-разбиватель сегодня был особенно напорист, а отец-научатель, царствующий в комнате с длинной скамьей и скрипучими перьями, особенно дотошен. Игару не приходилось прикидываться измотанным и сонным, он и правда очень устал, и отец-дознаватель, поймав его взгляд, читал там настоящую усталость и тоску. Тоску поражения. И он заморочил-таки всевидящего. Он ушел от дознавателя. Уйти от тех 7, что ждут его с веревками и ножами, будет проще. Один прыжок, преодолеть страх высоты, перемахнуть через эту черную полоску пустоты и не думать ни о карцере, ни о саблях, ни об обряде одного удара, который придуман специально для крученых. И он закрыл лицо руками и вспомнил Лазу. Незатравленную Лазу в коконе серой паутины. Ту серьезную девчонку, которую он первый научил смеяться взахлеб. На крыше особенно не разбежишься. Он оглянулся на звезду Хота, острую как гвоздик. Набрал в грудь побольше воздуха, сжал потные кулаки, разбежался и прыгнул. Темнота обманула его. Он не допрыгнул на какую-нибудь ладонь, успел ухватиться за край стены, но за самый край. Судорожно подтянулся, цапнул за железный прут наверху каменной ограды и чуть не закричал, потому что металлический стержень оказался скользким, как рыбина. Рука соскользнула. Игар повисел еще несколько секунд, держась одной только левой рукой, пытаясь стереть с ладони правую липкую и скользкую мазь. А потом пальцы левой соскользнули тоже, и, обдирая живот о белые камни ограды, он рухнул вниз. Он приземлился на ноги вполне бесшумно. Правда, в этом ему помогли. Помогли чьи-то руки, подхватившие его подмышки и замедлившие его падение у самой земли. И сразу после этого мертвой хваткой сдавившее плечо. Он сидел в темноте на корточках, слушая звон в ушибленных ступнях и поражаясь полной немоте и мыслей, и чувств. Что должен чувствовать человек в такой ситуации? Страх, наверное. «Вставай». Он покорно поднялся. Звезды Хота не видно из-за высокой стены кухни. Звезда не увидит его поражение, не расскажет Элазе. «Пошли». «Куда?» «Через весь двор. Какой долгий путь. Так хочется пройти его поскорее, и пусть он подольше длится, потому что всей жизни и осталось, что этот путь через двор. Там впереди ждет нечто худшее. Теперь разговоры закончились. Теперь кара». Отворилась низенькая, незнакомая дверь. Он еще не бывал в тех помещениях гнезда, где наказывает. Ничего, теперь побывает. Вперед. Подземелье. Винтовая лестница. Еще одна дверь, железная, с налетом ржавчины. Игара затрясло, когда он разглядел огромный тусклый замок на толстых скобах, похожих на уродливые уши. Этот замок не открывается неделями. Здесь же мхом все поросло, святая птица. Вперед. Голос дознавателя равнодушен и глух. С таким же успехом можно молить о снисхождении железной скобы в форме ушей. Коридор показался бесконечно длинным. Он потерял всякое представление о расстоянии. Он бредет под землей, как барашек на бойню. Долго, очень долго. А впереди колышется его собственная тень, уродливый пересмешник. А в руках идущего следом человека ровно горит факел. Легче снести гнев, чем холодное равнодушие. Лучше бы он этим факелом да Игару в затылок. «Стой!» Он остановился. «Пришли, значит. Что теперь?» «Повернись лицом к стене». Он послушно повернулся. Стена оказалась выложенной камнем, очень старым и очень замшелым, зеленая, как лес. Увидеть бы лес еще когда-нибудь. Тихий скрежет, о котором Игар не знал, откуда такой звук мог бы взяться. Ни дверь открывается, нет. Разве что каменная дверь, замшелая, как эти стены. И сразу же пришел ветер, холодный и сырой, пахнущий травой и хвоей. Зубы Игара, до этого мужественно сжатые, сами по себе отозвались на резкую волну озноба, зашли с частой дробью. Холод, который на самом деле жар. «Теперь обернись». Они стояли перед проломом в стене, очень ровным треугольным проломом. Вверх уводили крутые ступеньки, Оттуда снаружи несло ветром, и на краешке светлеющего неба неохотно гасла звезда. Возможно, именно Хота. Вперед. Верхние ступени терялись в траве. В серой муте высились грузные, как колонны, сосновые стволы, и где-то там, в высокой кроне, попискивала ранняя пташка. Лицо дознавателя было рядом, такое же серое, как рассвет, бесстрастное, осунувшееся, и только щека вдруг задергалась сама собой. Дознаватель с усилием придержал ее ладонью. «Иди, да простит тебя птица».